палеоклиматологи отмечают, между 2500 и 2200 годами до нашей эры уровень озерной системы Звай-Шалла на Эфиопском Нагорье упал на 100 метров, что превратило некогда крупное пресноводное озеро в каскад небольших соленых озер. А изучение ископаемой флоры на территориях нынешних Бурунди, Уганды и Руанды показало, что в период с 2020 по 2000 год до нашей эры лес был потеснен кустарниками и травой. Засуха. Наступление засухи видно и по приближению царских гробниц к берегам Нила. Суть в том, что каждая царская усыпальница строилась с таким расчетом, чтобы воды Нила во время разлива лизали нижние ступени малого храма. Царская гробница любого уважающего себя покойного царя представляла собой комплекс сооружений, состоящий из обязательного джентльменского набора. Пирамида-усыпальница, у ее подножия верхний храм, от которого тянется дорожка к нижнему храму, а ступени этого храма и должны были плескаться воды разлившегося Нила. Так вот, археологами давно была отмечена такая странность. В 25-23 веках до нашей эры храмовые комплексы с каждым следующим умершим царем подступают все ближе и ближе к Нилу. Это значит, что нильские разливы становились все слабее и слабее. Урожаи с каждым годом падали. Дошедшие до нас египетские тексты той эпохи пестрят сообщениями о хлебном недороде, засухах и людоедстве. Если вы не поленитесь посмотреть на график, приведенный на компакт-диске, это рисунок 4, то увидите, что падение среднеполушарной температуры тогда составило 0,5 градуса. Эти 0,5 градуса перевели Египет из режима «средиземноморская житница» в режим «каннибализм». Крестьяне, как это у них водится в таких ситуациях, ели собственных детей, убивали случайных прохожих. Глобальное похолодание было вызвано комплексом причин. Наложились друг на друга долгопериодные циклы колебаний солнечной активности. 2400-летний, 1100-летний, 850-летний и 640-летний. Как результат, общее снижение активности светила, уменьшение энергии, поступающей к поверхности планеты, людоедство. Конечно, не само по себе похолодание на 0,5 градуса столь губительно отразилось на египтянах. Просто, когда падает температура, в субтропиках и тропиках меняется режим осадков. Это связано с уменьшением зоны влияния летних муссонов. А уменьшение осадков приводит к сокращению площади дождевых лесов, опустыниванию, падает уровень озер в рифтовой долине, снижается речной сток, засухи начинаются. Этим и опасно глобальное похолодание для Северной Африки. А Египет, как вы знаете, находится в Северной Африке. Зато при глобальном потеплении все происходит с точностью да наоборот. Причем, что любопытно, в Северной Африке небольшое глобальное потепление приводит к понижению и зимних, и летних температур. Это происходит в связи с тем, что при потеплении в регионе растет увлажненность, и значит испаряемость. Ну а процесс испарения жидкости, как известно, связан с потерей энергии. Все знают, что мокрая тряпка прохладнее сухой, а мокрый термометр психрометра показывает меньшую температуру, чем сухой. Так что глобальное потепление очень выгодно североафриканцам, и урожайно, и не жарко. Однако вернемся в самый пик похолодания, когда железной рукой Ментухотепа Египет собирается в единый государственный кристалл. Смысл сборки – вместе бороться против стихий легче. Крестьяне под чутким руководством нового отца народа роют оросительные каналы, чтобы рациональнее использовать дефицитную воду. Именно при Ментухотепе в стране создается единая ирригационная сеть, наподобие нашей единой энергетической, принадлежащей РАО ЕС. Фараон вводит строжайший учет и контроль урожая. Ухудшение условий жизни вызвало в Египте коренную административную, технологическую и социальную перестройку. Скажем, развалившееся древнее царство представляло из себя, по сути, социалистическую страну. В каменоломнях, на строительстве пирамид и в полях трудились рабочие отряды, которые получали от чиновников за свой труд определенную пайку. Крестьянами этих людей можно было назвать лишь с большой натяжкой. Но после того, как на климатическом минимуме Египет жестко собрался в Среднее царство, организация обработки земли стала более прогрессивной, более капиталистической. Стране пришлось отказаться от государственных колхозов и передать землю в руки крестьян. Это были, конечно, не единоличники, а крестьяне, закрепленные за землей и выполняющие трудовую норму. Но даже крепостничество — большой шаг вперед по сравнению с трудовым лагерем. Любопытный момент. В гражданской усобице, которая вспыхнула в Египте после распада Древнего царства и привела к созданию Среднего царства, победил Север. То есть те, опять-таки, кому было хуже. Нет-нет, климатически север и юг страны практически не различались. Но уменьшение водостока заставило жителей Южного Египта нарыть столько самостийных каналов для ирригации полей, что до севера стало доходить совсем уж мало нильской воды, разбирали по дороге. Это, без сомнения, усугубило и без того никудышное положение северян. Поэтому именно с севера, из Фив, и вышла династия Ментухотепов, новых правителей Среднего царства. Кому хуже, тот побеждает. Прошло 200 лет с воцарения Ментухотепа, и в Египте захорошело так, что тучные стада и богатые урожаи совсем затмили память египтян о том периоде, когда Нил напоминал Москву-реку. А египтяне кушали человечину. Такой теплыни, какая установилась в 19-17 веках до нашей эры, человечество не знало. Это был самый теплый, самый благословенный период в истории цивилизации. Если в гиблые, провальные времена сток Нила составлял 90 кубических метров в год, то теперь ниже 160 кубических метров он даже не опускался. Количество осадков выросло в 2-3 раза. Полноводный толстый Нил лениво полз к Средиземному морю, и разливы его стали так обильны, что пришлось с этим даже бороться. Впервые в истории человечества была предпринята попытка управления природными стихиями, а именно разливами Нила. Удивительный был проект. Египтяне прорыли канал между Нилом и Фаюмским оазисом, который располагался в 80 километрах западнее Нила, в низине, через которую канал заполняли нильской водой. Получилось искусственное водохранилище — Меридово озеро, на берегах которого построили новую столицу — город Кахун. Предполагалось использовать это водохранилище как буферный накопитель, спускать в него через плотины лишнюю воду во время катастрофических разливов Нила и забирать потом для орошения. Суть вот в чем. Иссушение Нила и маленький разлив — это плохо, поскольку сулит не урожай и голод. Но и чрезмерный разлив тоже плохо, поскольку большое наводнение смывает деревни, разрушает городские постройки. Вот египтяне и решили подправить слегка природу. Представляете масштаб идеи, организации и реализации? И все это было осуществлено 4000 лет назад. Кстати, новый город Кахун на берегу искусственного озера и построен был по-новому, по-модному. Аналогичным образом потом Петр I строил свою северную столицу, линейно, с пересекающимися под 90 градусов проспектами. Только в отличие от Петербурга, прямоугольный Кахун был еще и сориентирован по сторонам света. Египетским архитекторам это было сделать легко, поскольку весь город создавался по единому плану, как один дом.